Такая погода обычно на людей нагоняет какую-то необъяснимую тупую скуку. О чем-то жалеешь, хорошо чувствуешь, что жалеешь, но о чем непонятно. Но не на всех людей производит осень такое действие. Меня она настраивает на рабочий тон, сосредотачивает на одном — работе, рабочее настроение. Весна действует на меня разлагающе, расслабляюще. Жизнь представляется мне в такой аллегории. Жизнь — это широкая, ухабистая, бесконечная дорога. И вот по этой дороге идут люди. Одни чуть впереди, другие чуть подстали. «Куда идут люди?» — спроси. И каждый ответит по-своему, не похожий на других. Один спешит нарвать букет цветов, растущих у дороги, стараясь не пропустить ни одного красивого. Другой знает, что через 10-20 километров будет красивый дом, он останется в нем и не пойдет дальше, хватит. Свое отходил, пускай другие идут, а я отдохну. Третий сел на шею четвертому, свесил ноги и развлекается, смотря на остальных. Пятый идет, идет, так и умирает в дороге на ходу. Настоящее чувство — это искусство больших мыслей и чувств. В каком бы жанре, в комедийном, в трагедийном ли, ни было создано произведение искусства, оно не имеет права относиться к настоящему искусству, если не отвечает этому требованию. Ожидание было томительным и неспокойным, и когда я уже выходил из мавзолея, мной овладело непонятное чувство неудовлетворенности, чувство обманутого кем-то человека. Я ждал чего-то необыкновенно торжественного, а увидел обыкновенного лысого человека с зеленовато-бледной кожей на лице и руках, с маленькой рыжей бородкой и огромным лбом. Вразрез с моими ожиданиями шла и та привычная деловитость, с которой работники органов безопасности командовали людским потоком. Почему в людях живет тяга к боготворению отдельных личностей, вождей, богов и прочих? Что это следствие индивидуализма? Горе одного человека может тронуть одного, двух, трех людей, переживших подобное в жизни. Но горе многих людей поймет каждый. И вот человек, сумевший выразить большое человеческое горе и заставивший многих людей пережить это горе вместе с ним, этот человек — гений. Я говорю не только о горе. Можно выразить любые человеческие чувства и переживания. Очень странно ведет себя человек наедине с собой. Иду, навстречу движется неприятный мне знакомый человек. Я здороваюсь, он небрежно кивает. Проходим. Чувство неловкости и унижения. Мысленно стреляя в него, иду в сортир. В голове выступает народный артист Союза СССР Бурков. Бурный аплодисмент. Это должно быть, чтобы заполнить чем-то бездумную минуту. Или при воспоминании неприятного поддергивания обезьяньи ужинки. Дневник я начинал не один раз. Начинал его в четвертом классе, в восьмом классе. После я записал чуть не целую толстую тетрадь, когда уже учился в университете. Но никогда, ни в одном из этих случаев, дневник не нужен был мне так, как сейчас. В четвертом классе я просто готовил себя в гении. В восьмом классе то же самое. Правда, в университете мне нужно было вылить куда-то свои чувства, мысли, сомнения и прочее. Но это было явление временное и недолгое. К тому же не было искренности. Сейчас дневник мне необходим».